Николай Иванович Вавилов, великий селекционер. Родился в Москве 25 ноября 1887 года. Умер в Саратове 26 января 1943. Николка обожал собирать гербарии и рассматривать географические карты. Его привлекала ботаника, но строгий отец-купец считал, что сыновья должны пойти по его стопам. Братьев Вавиловых отправили в Московское коммерческое училище. А далее учеба Николки продолжилась в Московском сельскохозяйственном институте на факультете агрономии, где Вавилов окончательно понял, что хочет заниматься наукой, а не торговлей. Студентом он побывал в своей первой научной экспедиции на Кавказе. После окончания института Николай остался на кафедре и вскоре стал там профессором. Он занимался исследованиями на селекционной станции, работал с зарубежными коллегами в Германии, Великобритании, Франции. С 1916 года Вавилов начал руководить экспедициями по изучению зерновых, аграрных растений. Он отправился в Фергану, Северный Иран, на Памир, занимался сбором семян для своей коллекции. Вавилов изучал иммунитет растений к инфекционным заболеваниям и выяснил причину гибели русских солдат в Персии от переработанной муки из больных грибком семян. Мемориальный кабинет музея Николая Ивановича Вавилова появился в 1980 году во Всероссийском научно-исследовательском институте растениеводства в Санкт-Петербурге. Здесь великий селекционер проработал почти 20 лет с 1920 по 1940 годы. Помимо самого рабочего кабинета с интерьером того времени, книгами и экземплярами злаковых за стеклом, тут можно проследить жизненный путь Вавилова в фотографиях и документах. Здесь находится немало предметов, привезенных ученым из экспедиций. Особенно трогательная экспозиция повествует о работе Института растениеводства во время блокады Ленинграда и героическом подвиге его сотрудников. Революция никак не повлияла на научную деятельность Вавилова. Он продолжил дело своей жизни — накормить все человечество. В 1920 году ученый представил свое открытие — наличие в растениях генетического иммунитета. А спустя год выступил в США с сенсационным докладом о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости. Согласно ему, близкие виды растений имеют схожую наследственность и изменчивость при мутации, и можно предсказать возможные мутации близкого вида. Селекционер разработал также учение о центрах происхождения культурных растений, выделив 7 таких центров. Вавилов стал первым в мире ученым, который начал создавать генетический банк семян. Он побывал в 180 экспедициях в 165 странах Евразии, Южной и Северной Америки, в Африке, собирая образцы растений. Коллекция составила 250 тысяч образцов. Сегодня она является самой дорогой собственностью страны. Стоит триллионы долларов. Героические ученики Вавилова смогли сохранить это бесценное наследие даже в голодный период блокады Ленинграда, Санкт-Петербурга во время Великой Отечественной войны. Часть коллекции Вавилова стала основой Всемирного семенохранилища на Шпицбергене. С детства Николка был энергичным мальчиком и, став взрослым, не утратил своего энтузиазма, спал по 4 часа в сутки и не уходил в отпуск. Он организовал систему научных институтов сельского хозяйства во всех уголках страны. Было открыто около 100 учреждений в Сибири, на Украине и Северном Кавказе. Вавилов возглавлял Государственный институт опытной агрономии и Всесоюзный институт растениеводства, ВИР, был президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина. Восхнил. Вот таким величайшим ученым-путешественником был мальчик Николай Вавилов, сделавший все для того, чтобы накормить человечество.